Настоящая привлекательность. Ты находишься в плену мыслей. Считаешь, что недостаточно высокая, недостаточно красива, что твое семейное положение хуже, чем у других. Ты страдаешь и блуждаешь во тьме, утратив уверенность в себе и ощущая свою ничтожность. Поверь мне, даже если ты очутилась в ловушке поверхностных суждений и кажешься себе ничтожной, даже если думаешь, что никогда не будешь достаточно хороша, а твоя уверенность испарилась, ты такая, какая ты есть сейчас. Ты привлекательна и красива. Настоящая привлекательность, к которой мы должны стремиться, — это благородство, рождающееся из внутренней красоты. Нескончаемое стремление казаться лучше приносит с собой лишь показное уважение и притворную лесть лживых людей. Тот, кто пышно украшал себя пустыми ценностями материального мира, однажды почувствует, что их число уменьшается. В тот момент он начнет трястись от страха, ощутив, что и сам он стал меньше. Он будет мучиться от нахлынувшего желания разделить с кем-нибудь искренность, которой не мог поделиться прежде. Ты знаешь, насколько такая жизнь одинока и холодна, но все же упорно продолжаешь идти к ней. Прислушайся к голосу сердца, услышь этот громкий звон набата, который пытается пробудить тебя. Это крик твоей страдающей от бесконечного одиночества души в те моменты, когда ты не стремишься к главной ценности жизни, к подлинному счастью. Начни жить для настоящего счастья. У тех, кто в зависимости от внешних проявлений то вырастает, то съеживается в собственных глазах, нет счастья. Подлинное счастье обретают те, кто не дрогнет ни перед какими внешними условиями и ситуациями. Но дать эту свободу может лишь внутреннее благородство, чувство собственного достоинства, когда ты ценишь и любишь себя такой, какая ты есть. У людей, чей внутренний мир непоколебим, честный и глубокий взгляд, их нежность рождена открытостью миру, а улыбка добрая и наполненная искренностью. Имея такие глаза и такую улыбку, даже бродя по миру без гроша за душой лишь в набедренной повязке, человек может стать тем живым воплощением искренности, с которым я бы непременно хотел встретиться. Мать Тереза, Ганди и другие выдающиеся люди получали искреннюю любовь и уважение окружающих тронов их души. Они оказали благотворное влияние отнюдь не благодаря своей внешности или нажитому состоянию, а благодаря тому, что целью своей жизни они сделали развитие. Они достигли внутренней целостности благодаря стремлению к мирной жизни и проживанию каждой ее минуты с искренностью и любовью в сердце. Они притянули к себе любовь и уважение других людей своей внутренней красотой. Они прожили жизнь, наполненную нематериальными благами, лишенными искренности, но проживали день за днем с чистым сердцем. Поэтому они сумели пробудить в душах людей глубинные чувства, смогли унять и излечить внутреннюю боль многих, принесли светлые перемены в их образ мышления и жизненные ценности. Поэтому теперь, говоря о них, мы используем слово «великие». Верни свою настоящую привлекательность, которая до сих пор была обращена лишь вовне. Твои глаза так жадно искали красоту внешнего мира, но теперь попробуй закрыть их и обратить взгляд души на подлинное великолепие этого мира. Пока все вокруг меняется, единственное, что всегда останется при тебе, — это твоя душа и твой образ жизни, когда ты шаг за шагом идешь к совершенствованию. Перестань следовать навязанным общественным ценностям. Верни свою истинную внутреннюю привлекательность и начни жить той прекрасной жизнью, которая заслужит уважения других людей. Сделай все возможное, чтобы твой честный жизненный путь нашел отклик в их душах, и тогда они полюбят тебя за эту уникальную привлекательность. Верни свое счастье и свободу, отнятые этим миром. Стань той, чье счастье ничто не может поколебать. Я искренне надеюсь, что ты сумеешь возвратить свою настоящую привлекательность. Мир принуждает тебя всеми силами стремиться к успеху, и я же попрошу тебя стать еще прекраснее. Мир твердит, что только слава и богатство — показатели успеха, а я говорю, что по-настоящему успешной жизнь делает непоколебимое бесконечное счастье, когда ты осознала значимые, но невидимые глазу ценности и смыслы. Мир убеждает. Ты недостаточно красива, чтобы быть успешной, А я считаю, ты и сейчас привлекательна, ты мила и прекрасна уже такая, какая ты есть. Мир внушает тебе, что никогда нельзя отступать, а я утешаю, потому что даже если ты запнешься, все в порядке, ведь благодаря этому ты станешь счастливее. Какую бы жизнь ты ни выбрала, решение остается за тобой. Прислушайся к своему внутреннему голосу, он всегда подсказывает верное решение. Какой бы путь ты ни выбрала, везде тебе придется что-то пережить, чему-то научиться. Но именно благодаря этому ты сможешь прийти к вершине совершенствования. Однажды ты вернешь свою настоящую привлекательность, и твоя жизнь будет прекрасной, ты станешь счастливой. Так что все хорошо, все в полном порядке.